Мысленно усмехаюсь такой постановке вопроса, желаю всех благ Ингельву и всему семейству. Не их вина, что гостеприимство оказалось столь кратким. А затем прощаюсь с маленьким городком, которому поселенцы дали имя целого мира. Территория Европейского Союза, Г. Нейхафен. Понедельник, 43-22-12-43. Разгрузочные работы должны занять не меньше 3 часов. Осмотреть за это время нейхафенские достопримечательности не удастся, так что я и не напрягаюсь, а просто отправляюсь прямо на пляж. Благо рассмотрел еще с рейда, что он тут благоустроенный и песчаный, не хуже, чем в Порто-Франко, и лучше, чем в Новой Одессе и Береговом. Наконец-то я как следует поплаваю в море, а то в Мидгарде хунхузы испортили весь выходной, да и нет у них там нормального пляжа, так, лягушатник для окунулся и на берег. Мокрый сезон завершился уж 1,5 месяца как, а я в этом году море только видел. Непорядок. Тем более тут не море, а самый что ни на есть океан. Большой, теплый и соленый. А как следует наплескавшись, заворачиваю на почту и заказываю по дальней связи звонок в Демидовск. Чем безмерно радую как любимую женщину, так и весь 3А, у которого как раз контрольная по пропорциям и дробям, и поскольку учительница Сара увлеченно болтает со мной, шмакодявки могут безнаказанно подсматривать в учебники и шпоры. Впрочем, это они думают, что безнаказанно память у моего сокровища отличная, а жизнь продолжается, и контрольная сия далеко не последняя. Территориальные воды Европейского Союза, к югу от устья Эр, Рейн. Понедельник, 43-22-20-17. Пассажирские каюты на транспортнике крошечные. Только и можно, что лечь на жесткую койку. Причем мне с моим ростом 1,83 м она и коротка, и узковата. Ну, не комфорта ради я сие судно выбирал, так что и разочарования никакого. Зато прочие аксепты краткого путешествия вполне удовлетворительны. Кормежка в основном рыбная, некоторый избыток соли и приправ сглаживается померанцевым соком. Занятное сочетание, непривычно, но не могу сказать, что невкусно. Радует и погода. Легкий ветерок, качка почти незаметна, и на воде, хоть солнце и шпарит вовсю, не так жарко, как на суше вдали от побережья. Ну и есть с кем пообщаться, спасаясь от скуки. Сам капитан Спинетти занят делами, а вот второй помощник, Фриц Кронни, по должности отвечает за пассажиров, ну а раз сейчас таковые представлены одним мной, то и уделить мне время ему нетрудно. Так что я, задав пару вопросов поселедочнику и сопутствующим аспектам, получаю картину более широкую, чем описывал Улик Гади. Новоземельный Китай – страна достаточно молодая, ему в середине сухого сезона только-только исполнится 7 лет. Из-за ленточки развития данной территории подпитывают и людьми, и материальными ресурсами, однако судостроительные мощности Шанхая пока ограничены маломерными посудинами из местной древесины, всякими там джонками и баркасами. Поэтому все серьезные суда Китай заказывают у американцев в Форт-Линкольне и у испанцев в Виго, где есть полноценные по новоземельным меркам верфи, краны и стапеля. Американцы берут дороже, так что у них правительство новой Поднебесной приобрело только единственный свой сторожевой корвет, практически такой же, как виденный мною недавно Нефлунг, а все китайские транспортники – испанской постройки, вернее, они попросту испанские, в аренде у совместной шанхайско-портофранковской компании Сянью, и та же компания определяет распорядок маршрутов, грузов и прочего. Так что в зависимости от текущих инструкций селедочник иногда работает как обычный грузовоз, а иногда грузом этим выступают пассажиры, которых берут 5 сотен в трюм, сотню на палубу и 3 десятка в каюты первого класса, одна из каковых в этом рейсе предоставлена мне. Наверное, это надо быть китайцем, чтобы втроем втиснуться в такую коморку и еще именовать это первым классом. Та же компания Сянью набирает для арендованных кораблей и экипажи, поэтому команда Гуньмэй представляет собой полный интернационал. По международным морским правилам английский должны знать все, Ну и выучить сотню слов на пиджин-китайском невелик труд. У самого Фрица с этим больших трудностей не возникло. Английский освоил еще за ленточкой, пробиваясь в офицерский состав Народного флота, и как многие немцы, говорит на этом наречии получше многих англо-американцев, ну а китайский, уже здесь, поднатаскался за время службы. А почему флот народный? Спрашиваю я, вроде ж в Германии он зовется Deutsche Marine. Сейчас, да, только я-то с берегов Иккера, Асси. Ну а в ГДР был Волксмарине, народный флот. Фр Deutsche Stittelnbrauche Ichkin Dalmetscher, ухмыляюсь я, Фриц, хохотнув, переходит на родной язык. Не возражаешь? Да ради бога. Ну, в общем, у нас Фольксмарине был, а у них Бундесмарине. Когда страну объединяли, единым стал и флот. В объединенной Бундесмарине меня не взяли, навесили шеврон и выперли в отставку боцманом. После очередной реформы и волны сокращений державный флот и сделался дочемарине, только я уже этого непотребства не застал, в 92-м ворота дернул и вот с тех пор здесь, а в здешний германский флот не попал. Тут того флоту, три корвета и дюжина катеров, у которых по паре торпедных аппаратов, а вместо ракетной установки вот такая пулеметная, кивает на бортовую турель, конструктивно, один в один МПУ, только вместо Владимирова на станок водрузили Дашку, уж не знаю, оригинал или китайский клон, оно-то больше пока и не нужно, строить и содержать флот открытого моря здесь некому, затягивается трубкой, задумчиво глядит на горизонт. Так что я ходил на траулере с рыбаками, потом ушел на контракт в Сянью, один черт, каботажка, оплатят они лучше, ну а для моей мечты без денег никак, а что за мечта? Не то чтобы мне было сильно любопытно, но человек сам напрашивается. Фриц улыбается. Мечта простая. Купить когда-нибудь свою посудину да рвануть в неизведанное. Действительно простая. И даже понятная. Что открывать будешь, Америку или северо-западный проход? На север Дежнев уже ходил, забрался вдоль побережья на пару тысяч километров за Китай, до местной Арктики на своей яхточке не добрался. А зимовать на берегу не решился, слишком мало их было. А вот Америку, снова смотрит на восток, в открытое море, и хочется, и колется. Приборы у нас получше, чем у Колумба, а уж опреснитель ему и не снился. Проблема в спонсоре. Пока ее величество Изабелла не объявилась, одна надежда, на себя. Скоплю, построю, наберу в команду таких же сумасшедших романтиков, и посмотрим, что там за горизонтом. Территория Ордена, база Юго-Восточная Азия и Китай. Среда, 2/4/22-21:30 к плавучему причалу селедочник швартуется уже к закату. Команду, как положено, отпускают на берег, оставив на судне обычную вахту. Спинетти еще раз напоминает, чтобы в 6 утра все были на борту и готовы к авральной погрузке. Меня последняя часть не касается, однако судно я покидаю вместе с командой, благо единообразия формы у них нет. Нет, не прячусь, просто лишнее беспокойство и вопросы ни к чему ни мне, ни шкиперу. Порядки на орденских базах мне известны, оружие дисциплинированно упрятано в баул и даже опечатано. Печать, правда, корабельная, но охранная служба отродясь не страдала излишним формализмом. Плавучая часть длинного деревянного настила потихоньку сменяется стационарной, на вбитых в мелкое дно сваях. Однако, отгрохали же тут конструкцию, от берега уходит чуть не на сотню метров, помнится, на Латинской Америке, Европе и центральной пирсы волноломы из обычного бетона и куда скромнее. Правда, и больше грузы туда не заходит, только орденский рыболов-траулер, прогулочные баркасы обитателей баз, и, изредка, переброшенные из-за ленточки яхты катера мигрантов, которые вместо машины предпочли такой вот транспорт. Так, ладно, мне на базе Китай нужны две вещи. Во-первых, влезть под душ и как следует сполоснуться, чего в моей каюте первого класса сделать было решительно невозможно, а во-вторых, найти транспорт на соседнюю базу, Латинскую Америку, где у меня все знакомые и вообще. Пункт первый проще всего реализовать прямо на пляже, вон она, душевая кабинка. А вот из этой кабинки выходит очень знакомая морда. Не ожидал. Бонжур, Рене. Рене Жозеф Дьегорон, сотрудник Маттихаттила, сиречь программер, для нежелающих разбираться в тонкостях нашего компьютерного хозяйства. В том году работал на базе Океания. Влад. Удивленно моргает француз. Ты-то тут каким ветром? Морским, фыркаю я. Будь другом, пригляди пару минут за сумками. И быстро, пока человек не передумал, ныряю под душ. Благо для своих сотрудников орден все обустроил вполне цивильно, ну и гостям базы и прочим мигрантам не возбраняется пользоваться теми же благами цивилизации, если знаешь, где тут что, а я этого пока не забыл. Переодеваюсь в чистые шмотки. Рене тоже натянул песочную повседневку, зашнуровывает ботинки и информирует меня. Я уже позвонил тому, сейчас поедем вдарить по кружечке. Отказ не принимается. Да я и не отказываюсь, только кружечками пусть сам потребляют, а мне вишневку. Ты же у русских поселился, неужели и они тебя не совратили? Привычки пить с дураками не имею, а умные и не пытаются, ведь им же больше достается. Территория ордена, базы Южная и Латинская Америка. Среда, 2/4/22/22/12. Откуда Рене взялся на базе Китай? Ведь в том году он работал на соседней Океании. Ротация персонала, регулярная, раз в год, плюс-минус лапать развлечение орденского отдела кадров. Перетасовка сотрудников, как правило, низшего звена, хотя бывают исключения. Кого-то направляют в представительство в большой мир, ну а остальных вот так, с одной базы на другую, в том же либо в соседнем подразделении, и, как правило, в том же звании, хотя оно у низшего звена и так весьма условно, хоть и в форме, но нашивок не носит, за вычетом охранной службы. По той же самой ротации Тома Ульвера, нашего общего приятеля и компаньона по прошлогодней командировке и сопутствующим он и коллизиям, отдельная история, перевели на Латинскую Америку. Повезло, в смысле... За встречу можно пропустить сразу со всеми моими тамошними знакомыми, а их даже с учетом этой самой ротации наберется с полбазы, включая Донну Кризи, которая там замдиректора и, для сотрудников, первая после Бога, ибо сам директор Кларк занят в основном высокой корпоративной политикой и на людях почти не появляется, я лично его видел за все время раза два. 10 верст от Китая до Латинской Америки джипчик Рене преодолевает за неполные 15 минут, дорога накатанная, и в скорости меня уже дружески хлопают по плечам, обнимают и целуют знакомые обоего пола. Фоткой наследника похвастаешься, интересуется Донна Кризи. Увы, тут могу только развести руками и выдать байку о злоключениях в Латинском Союзе. Мол, отобрали все, что нажито непосильным трудом. Лапшу на ушах постарался обеспечить поразвесистее, однако некоторые, похоже, за моими байками разглядели кусок правды. Патрульные наши этим заниматься не будут, слишком далеко и вообще не их зона ответственности, отозвав меня в уголок, сообщает вполголоса Леон Ричардс, но могу через Сан-Кристобаль поднять кое-какие концы. Спасибо, не нужно, отвечаю я, исполнителей все равно не найти. А с хозяевами уже рассчитались. Глава отдела по связям с заленточными структурами молча жмет мне лапу. А да, в охоте на бандитов он полностью на моей стороне, по целому ряду причин. Остаток вечера занимает обычная вечеринка и треп ни о чем. Кое-кто спрашивает о жизни в Русской Конфедерации, благо про для здешних орденцев, если говорить о низшем звене, источник разнообразных легенд, которые не так-то просто прояснить, им, не просто, потому как дальше Порто-Франко сами они не выбираются, а персонал тамошнего российского представительства мало того, что по должности выдает информацию крайне дозированно, как и подобает посольским сотрудникам, так еще и держит сторону скорее Москвы, чем Демидовска. Ну а бойцы РА, которых туда занесло по конвойной проводке, в плане источника сведений для среднего орденца также не ахти что, нет, не в языке общения трудности, На той же базе Россия хватает либо наших, либо тех, кто выучил русский позднее, потому как орден поощряет и вообще для работы полезно, да и среди конвойщиков многие владеют английским, тоже профессиональное требование. Проблема в другом. Очень уж наши армейцы привычны выстраивать образ врага, и разумеется, Америка и орден в списке кандидатур на сию почетную должность стоят очень высоко. Общаться же с врагом не через прицел, а хотя бы за дипломатической игровой доской, нужно отдельное умение, каковым вояки обычно не обладают. Ага, орден, он разный, и Америка, разная, и протекторат русской армии, тоже разный. Только это ж надо, массаркш, подумать собственной головой, проанализировать, на уровне, который несколько превышает тактику поля боя. Лучше всего наши армейцы понимают армейцев орденских, благо мыслят все вояки более-менее на одной волне. Понимают, общаются, да, может так случиться, что завтра по приказу командования им придется стрелять друг в друга, но именно поэтому сегодня можно сесть за один стол и обменяться окопными анекдотами. Это честно, это правильно, и так и происходит, и в Портофранко, и на базах. Вот только из такого общения никакой новой информации собеседники вынести не могут, потому как выше уже сказано об их умении анализировать входящие данные. Но армейцы еще ладно, они хотя бы профессионалы, и когда имеют дело с вероятным противником вне поля боя, все-таки обычно не переходят черту. Да, играть в дипломатов не умеют, вероятный противник чувствует, что с ним общаться не хотят, и быстро закругляется, но это и все, для профессионала, все, а вот для непрофессионала чувство обиды, вот за что они меня, такого хорошего, считают врагом, я ж им еще ничего плохого не сделал, запросто может взять верх над здравым смыслом, и после этого он действительно становится врагом, то есть из нескольких вариантов спокойно может выбрать не самый выгодный для себя, а тот, что, по его мнению, по максимуму навредит врагу. Недостаток информации плюс запущенные в нужной тональности слухи, и враги будут роиться вокруг мириадами и легионами. На этом погорел, к примеру, СССР, сделав подобную паранойю частью государственной идеологии, ну а когда сквозь дыры в железном занавесе начали просачиваться другие сведения, которые противоречили стройной официальной картине, вместе с построенной на обмане идеологией рухнуло и государство. Да, я по возрасту застал только самый краешек оруэлловского двоемыслия и на момент развала страны мало что понимал. Но, запомнил, а проанализировал уже потом, и выводы сделал сам. Не скажу, что жутко оригинальные, и далеко не факт, что это явилось единственной причиной развала, но одной из, точно было. Иные диванные специалисты, конечно, и сейчас с пеной у рта готовы агитировать за советскую власть, утверждая, что во всем виноваты враги. Ну да, врагов искать проще, чем решать настоящие трудности. Профессионал работает, или хотя бы старается работать на результат, а от постоянных воплей кругом враги единственный результат, создаваемый у кричащего и окружающей толпы букет комплексов покруче любой шизы с паранойей. Много с таким букетом наработаешь, как же, конечно, в новой земле подобного нет, здесь, с одной стороны, слишком мало народу, а с другой стороны, этот народ куда более самостоятелен, привык рассчитывать сперва на себя, а на государство уже в третью очередь. Да, тотальная фронтирная вооруженность, одна из причин, как говорил товарищ Мао, винтовка рождает власть. Но как и на Дико-Западном фронтире, вокруг вооруженных обычными в общем винтовками обычных в общем людей, складывается миф. И часть здешнего мифа – русская армия. Она не миф, она реальна, говорите. Реально, конечно. Так и герои дико-западных мифов – Дикий Билл Хикок, братья Эрб, Док Холлидей, Билли Кит и прочие индейцы Джо – тоже были людьми из плоти и крови. И даже имели некоторое сходство с одноименными героями. А народ хотел мифа, и слышать не желал о том, что не так все было. И похоже, что обитателям фронтира новоземельного также не слишком интересна реальная русская армия. Они скорее поверят в 15 тысяч суперменов, каковые водят сверхнадежные конвои по всем окрестным регионам, плевками разгоняя банды дорожных налетчиков. В 15 тысяч суровых профессионалов военного ремесла, каковые плечом к плечу держат границу от исламского терроризма, как у себя на берегах Амазонки, так и в Индии, которая хоть и входит в британское содружество на правах протектората, но сами бритты справиться там не смогли и запросили помощи ура. 15 тысяч тяжело вооруженных суперменов, ну да, на 300 тысяч гражданского населения протектората русской армии. Интересно, эти любители современной мифологии что-нибудь слышали о законах экономики в приложении к армии даже и военного времени? А ведь без экономики, современной армии нет и не может быть, ибо ей нужно не столько вооружение, сколько снабжение. То же самое, причем даже в большей степени, справедливо и для государства, и совершенно не важно, кто в нем заправляет, силовики-армейцы, мафиози-олигархи или демократически избранный парламентом светлейший князь. И вот это уже никакой не миф, но кому оно интересно? Я знаю, что популярные в народе истории о русской армии, миф, орденцы постарше и поумнее, Донна Кризи, Леон Ричардс, Рене, Том, еще кое-кто из старожилов старослужащих, тоже понимают, что это миф, и слушая мои байки, только ухмыляются. Остальные же просто слушают, развесив уши пошире, чтобы помещалось побольше лапши. Уж лучше расскажу я, пока они не стали прорабатывать эти мифы сами, на основе таких достоверных данных, как орденский путеводитель для переселенцев и рекламные проспекты из московского представительства. Потому что главное, как по мне, достоинство русской армии, в том, что она вообще есть, в том, что с ее помощью отстояли вторую русскую территорию, которая теперь не зависит от Москвы, так что у русских, в широком смысле данного слова, переселенцев есть выбор. Положим, что Москву не люблю я, можно списать на личные эмоции. Да, я наблюдал там типичнейших братков а-ля 90-е, которые всем видом своим демонстрировали, что они и есть власть, а прочие, соответственно, быдло и лохи-кролики. Ну так и за ленточкой в 90-е точно такие же братки демонстрировали ровно то же самое, а на самом деле судьбы страны на любых уровнях решали совсем другие личности. Начальник мой, Крофт Гальцев, к Москве относится куда ровнее, прямым текстом заявляя, что с тамошними деятелями нам надо не драться, а сотрудничать, ибо воевать за передел сфер влияния и так найдется кому. Однако в том-то и плюс расклада, что есть с кем сотрудничать, или, при острой необходимости, воевать, но даже и так это получится война с внешним противником, а не со своими. Кому-то из поселенцев больше по нраву Москва и Новая Одесса, кому-то – Демидовск, ППД и Береговой. Право выбора – вот он, основной плюс, а прямое его следствие для обычного народа – в том, что ему и в московском протекторате, и в прастараниями властей обеспечивается уровень жизни не хуже, чем у соседей, чего, будь вместо разделенной Русской Конфедерации единое гособразование, не вышло бы. О социальных стандартах говорить рановато, для такого помянутая выше экономика русских краев еще недостаточно развита, с подобным не просто и в куда более богатых американских Соединенных Штатах. Но жить и дышать людям дают, и размер этого плюса трудно переоценить. А непобедимая и легендарная русская армия, так, занятное дополнение к общефронтирной новоземельной мифологии, территория ордена, база Западная и Центральная Европа, четверг, 3/4/22.09.28 до базы Европа меня подвозит утренний орденский конвой, здесь у меня знакомые по прежней работе тоже есть, но меньше, и в общем менее близкие, чей избалинг однозначно на смене в маттехотделе, к нему можно постучаться и попозже, заглядываю в охранную службу. Этлеруа сейчас на периметре и освободится через час-полтора, Рона Милликена, оказывается, перевели в патрульные силы, и теперь он гоняет дорожных бандитов, а вот лейтенант Рикар валяется в медблоке с температурой 103. Как это он ухитрился? Капрал досадно отмахивается. Пару дней назад одна дура-переселенка, чтоб ее рогач отымел, в ночь наклюкалась и полезла купаться. Хорошо, наши рядом были, успели вытащить. Так у нее с утра только похмелье, а лейтенант напоролся на какого-то ежа, сожри его каракатица, и свалился, бред, лихорадка и все такое. Его, ясно, под капельницу, док сказал, к понедельнику встанет, а сейчас дрыхнет под снотворным. Да уж, дружно и понимающе молчим об уме и сообразительности отдельных новичков. Ну да, я по прибытии, только-только познакомившись на базе с интересной барышней, тоже попытался сагитировать ее на ночное купание нагишом, но мне тут же втолковали, чем это чревато, так что никто никуда не лез. В смысле моря, само собой, с барышней-то у нас как раз все замечательно получилось. В скорости меня благополучно окольцевали, а сейчас она с детенышем ждет меня дома. Прошу передать болящему мои наилучшие пожелания и выбираюсь обратно под новоземельное солнце. О, кстати, о солнце и сопутствующих делах. Сетчатую панаму от безвестных китайских кутюр лучше бы поменять на более удобный шимах, а здесь рядом я как раз знаю два хороших магазинчика на костюм на хозяйственную тему. У Алика в Робинсоне и Куке, заваленном британскими и, частично, итало-германскими шмотками и снарягой времен Второй мировой, к сожалению, шимахов нет, однако он меня убалтывает на колониальный пробковый шлем. Имел когда-то в хозяйстве похожий, действительно полезная вещь в местных условиях. Беру. А еще упаковываю цейссовский 8-кратный бинокль и меняю купленный в Рино китайский шмотничек, у которого за 4 недели не слишком интенсивного ношения уже швы расползаются, халтура, ну и черт с ней, за 1,5 экюта, на добротный английский рюкзак. Да, весит он, пустой, почти на 0,5 кило больше, но поскольку на горбу, а не в руках, лично мне не важно. За шимахом заглядываю к его соседу-конкуренту Марку, в Аммац, где снаряжение подороже, зато современное, и покупаю про запас сразу 2, оливковый и серый. От девственно-белых и белых с красным египетским орнаментом отказываюсь, при моей морде да такое надеть и уже можно не кричать «Аллах Акбар». Дальше захожу в крошечный галантерейный магазинчик, хозяйственная мелочевка, бытовая химия и прочие не слишком нужные мигрантам, зато незаменимые для постоянных обитателей базы вещички, и сообщаю пухлой пожилой итальянке, что где-то у нее в кладовке должна храниться посылка от фрау Габель для Герра Мессера, причем Мессер, как было заявлено в сопроводительном письме, непременно должен назвать пароль, а вот ID у него, напротив, спрашивать не надо. Продавщица пожимает плечами. Даже если она немецкого не знает, сей шпионский столовый этикет ей не по нутру. Однако поскольку оба мы знаем, что за труды в сопроводительное письмо заранее была вложена пара купюр, особых сложностей быть не должно. Сложностей действительно нет. Называю пароль, она сравнивает его с эталоном и вручает небольшой аккуратный сверток, как раз размером со среднюю книжку. Благодарю и удаляюсь. Вскрывать пакет при посторонних не считаю правильным. И вообще, пусть эксперты Крафта на всякий пожарный посмотрят и на саму упаковку, мало ли, вдруг это тоже важно. Все, можно считать, визит завершен. Запланированное, сделано. Теперь в планах только вернуться в Демидовск, самым быстрым и безопасным путем. Наверное, разорюсь на авиабилет, хрен с ним. Халтурки я за эту поездку поднял более чем достаточно, зато буду дома уже через сутки, а не спустя 2 недели. Из Порто-Франко такие рейсы точно бывают. А еще надо будет уточнить насчет аэродрома у Северной Америки. Есть шанс, что один из свежевезенных и собранных там самолетов предназначен для русских краев и может взять еще одного пассажира. Тут, в отличие от Порто-Франко с регулярным авиасообщением, должно повезти, факт. Зато если повезет, этот вариант мне подойдет идеально. Территория Ордена, база Европа. Четверг, 3/4 22:11:02 как раз шагаю обратно в контору охранной службы, на предмет попросить Эда Леруа по старой дружбе проверить для меня расписание авиарейсов, и тут слышу звуки, для орденской базы очень необычные. Приглушенный треск очередей, причем вовсе не со стороны стрельбища. Идентифицировать по звуку конкретную стреляющую систему не могу, однако познаний моих вполне хватит, чтобы отличить миними от калаша, а тот, в свою очередь, от УЗИ. Тут разговаривают именно трещотки пистолетного калибра. Автоматически сворачиваю в ближайший проулок, прижимаюсь к стене, замираю и навостряю уши. Они у меня, конечно, не локаторы, но все же, ну да, стреляют, там, там и еще вон там. Полный план базы Европа мне неизвестен, я сюда когда-то наведывался несколько раз, но все-таки не жил, как на Латинской Америке. Однако же очень похоже, что одна из точек стрельбы, это выездной блокпост, а вторая как раз-таки здание охранной службы. Мда. А ведь орденские силовики на базах трещоток ближнего боя не используют, только полноценные стаунеровские автоматы, полноразмерные М-16, укороченные М-4 и малогабаритные команда. В городах, да, попадался тот же 6.3.5 под люгеровский боеприпас, однако не у охранной службы на приемных базах. Почему, не знаю, снабженцев надо пытать, но что наблюдал, то наблюдал. То бишь огонь, этот огонь, ведут не орденцы, а значит, стреляющие нарушают одно из основополагающих правил базы и орденских объектов вообще, каковые для всех без соответствующих корочек, что называется, гунфри-зоне. И судя по тому, что нарушители работают в трех точках одномоментно, о случайности тут речь не идет даже близко. Имеем, как сие квалифицируется на юридическом языке, вооруженное нападение. При том, что пистолеты имеются у всех сотрудников базы, а у силовиков при исполнении как минимум еще и автоматы. При наличии опорных пунктов по всему периметру, и еще не забываем про тревожные группы, они расквартированы отдельно, где, без понятия, я работал в другой структуре. Плюс поддержка из патрульных сил, если что, прибудет в два счета, а у этих архаровцев найдутся и броневики, и танки. Плюс мобильная связь и ручные рации, которые тут в изобилии, то есть хрен ты отрежешь базу от внешнего мира, сигнал тревоги всяко пройдет. Но, стреляют, это есть факт, причем в нескольких местах, то есть технически имеет место скоординированная работа сразу нескольких групп. Люди, которые способны организовать такое, обзовем их, разнообразие для, не черными, а скажем зелеными, заведомо разбираются в военной тактике лучше меня, сами или с привлечением консультантов-спецов, не суть важно. Значит, ими заведомо учтены и очевидные варианты противодействия. Патруль, охрана периметра и прочие местные силовики, и против вариантов этих заготовлены контрмеры. Кстати, если зеленые сняли охрану КПП, то, с хорошей вероятностью, сейчас подкрепление из-за периметра прибудет именно к ним, небось все скоординировано по минутам. Так что они усиленным составом сделают все намеченное и смотают удочки через тот же КПП. К этому моменту патруль, конечно, уже поднимет мангруппы, или кто там у них, а вместе с ними авианаблюдение, а может, и ударные вертолеты, до центральной, где у патрульной службы опорная база и аэродром. Тут всего-то 20 верст, но зеленые, повторяю, наверняка это учли, не могли не учесть, если вообще ввязались в такую авантюру. По-хорошему, мне бы, конечно, сейчас стоило прикинуться витошем и не отсвечивать. Это не мой бой, автомат в бауле есть, а сорвать пломбу – одно движение ножа, но в открытом бою против профи-диверсантов, а случайным людям подобную акцию не доверит, мне ловить нечего. Ну а поскольку за спиной у меня здесь и сейчас нет и родной хаты, ни друзей и близких, ни даже поручения руководства, риск не оправдан. Да и отличить меня от зеленых орденцы навряд ли смогут, а значит, я тут же попаду под дружеский огонь. Оно мне надо. Правильно. Минус расклада в другом. Я же сам себе не прощу, Если вот так вот останусь в стороне, нельзя на фронтире жить по принципу «моя хата с краю», не выжить. Бесспорно, грудью на пулемет переть опасно и бессмысленно. Ну так я ж не Александр Матросов, а вот хоть немного посодействовать роте, в составе которой сей Матросов сейчас или через минуту пойдет в атаку. Так, стоп, еще раз, КПП захвачен, подкрепление к зеленым прибудет, уже прибыло, всю охрану базы свяжут боем. Как, неважно, план у них есть наверняка, патруль получит сигнал, прибудет очень быстро и возьмет базу в кольцо, вероятно, с применением бронетехники, сперва блокирует, а потом, возможно, попросту пойдет на штурм, тому же танку пробить в нужном месте охранный периметр, фигня вопрос, но, снова повторяю, планом зеленых сие учтено, и вряд ли они самоубийцы, которые вкрутили орденцам такой хитрый болт с левой резьбой лишь для того, чтобы геройски подохнуть. Когда патрульная служба выложит на стол козыри заведомо превосходящей огневой мощи, значит, у зеленых есть способ ускользнуть до того, как начнется штурм-зачистка. Но ведь патруль перекроет все пути по суше, да и воздух тоже будет контролировать. Массаркш, срываюсь с места и огородами, в обход, по краю промзоны выскакиваю к берегу. Пляж правее, а тут как раз пирс волнолом из бетонных блоков. Плюс 3 к предвидению, замираю я за 200 шагов до пирса, нырнув за вечно зеленые кусты декоративной изгороди. Ножом расчищаю дыру на пару ладоней от земли. Ну, не богомоловский момент истины, но сойдет. Рюкзак снять, пусть валяется, чтобы не мешал, когда придется быстро отступать. Пломбу с баула долой, вооружиться, все, баул в сторону, пока тоже не нужен. Да там и остался-то коллекционный незаряженный штейр и пара коробок запасного боекомплекта. Магазины к австробельгийцу снаряжены, их у меня всего 4, но больше сейчас и не потребуется. Вставить один в винтовку, 3 ожидают своей очереди, нормально. Сектор обстрела невелик, опять же, достаточно, весь пирс спереди слева у меня под прицелом. Равно как и легкая стеклопластиковая посудина, скорее яхта, чем траулер, хотя в плавсредствах я не Копенгаген, метров 10 в длину, в блекло-синих тонах, не морской камуфляж, но что-то схожее с, и судя по несущему у сходней вахту усатому типусу в плаще штормовке и с австрийской трещоткой штейр-тремпе на груди, прикида и вида аж никак не орденского, позиция и мишень выбраны правильно, стоп, другое неправильно, поддержать огнем меня тут некому, и очень вряд ли я сумею уложить всех, так что срочно, пока не началось, проверяем путь отхода. На получетвереньках, пятясь, тихо, чтобы вахтенный не засек, ага, и вот сюда, в промзону, там на входе будка с вертушкой открывается отдельным пропуском, которого у меня нет, ну и не надо, проползти и так могу, только проверить еще, что там в промзоне, так, мельком. Просто нужна следующая позиция, вряд ли за мной полезут сюда, но лучше потрачу пару минут сейчас, чем уползая под пулями, и едва успеваю уклониться от летящей мне в голову железки, которая с лязгом вышибает искры из бетонного забора. Тихо ты, свои, выплевываю в сторону лысого бугая в мятой орденской песчанке. Какие, строгать колотить, свои, шипит он, те свои, которые против этих. Максимально коротко и информативно, ага, но кажется, дошло, глаза уже не сверкают, как у загнанного бобра. Влад Щербань, патрульная служба Портофранко. Между прочим, не вру, я там был внештатником, правда, еще в том году, однако никакого уведомления об увольнении мне не присылали. Кто таков? Фил, сэр, Фил Лещинский, грузовое отделение, гуд, оружие где? Ясно, что не при нем, иначе встрелил бы меня пулей, а не арматурой. Фил с досадой отмахивается, в раздевалке, а она там. Ладно, действительно, какая сейчас-то разница. Снимаю кобуру с кольтом, благо пистолет мне на основной позиции не сильно потребен, на очень крайний случай в кармане есть револьвер. Да, сие против правил базы, но мне так привычнее и спокойнее. Протягиваю кольт грузчику. Держи, я работаю там, отступаем сюда, ты прикрываешь. Все понял? Да, сэр. Без всяких там сэров, просто Влад. Сидишь ровно и ждешь меня. Никакой лишней инициативы. Ясно, Влад. Потомок поляков-эмигрантов изображает стойку смирно, не так чтобы удачно, зато правительственную модель проверяет привычно, а это важнее. Возвращаюсь обратно к кустам, снова протирая коленки по гравию. Массаркш, похоже, придется потом прикупить у Алика еще одни штаны или взять вам Макси новые, с вшитыми наколенниками. Ладно, там разберемся. Ясное дело, затяжного боя мне одному тут ни разу не выдержать. Однако снять парой очередей нескольких отступающих зеленых я смогу. Дальше они, само собой, в рассыпную. Чай, не дураки. Ну и я отползаю за угол склада, а там ныряю под вертушку в промзону. Фил прикроет, попрутся следом, встретим в два ствола. Но что-то мне подсказывает, что преследовать меня уже не будут. Расклад-то у зеленых скорее всего выверен посекундно, в особенности, план отступления, и с обеспеченной мною задержкой к веселью могут таки успеть и орденские вояки. Нормально, приступаем. Лежу, наблюдаю, жду. 5 минут жду, 10, 15. А на 17-й слышу дружный топот группы разношерстных лосей и хруст гравия, которым на базе аккуратно посыпаны все дорожки. Вжимаюсь в кусты, часовой у сходней подбирается, перехватывает штейр за переднюю рукоять. В секторе работы появляются те самые лоси, они же, видимо, мои зеленые, кто в таких же плащах, кто в бурнусах вроде арабских, в общем, свободные одежки, под которыми даже у среднего человека легко скрывается компактная трещотка. Как раз как у двоих задних, скорпион и такой же штейровский тактиши машинин пистоли, а еще среди зеленых девчонка, даже не девушка, угловатая, по староземельному счету от силы лет 15, джинсы со стразиками и розовые кроссовки и связанные за спиной руки. Вдох, выдох, приклад у плеча, заложница или пленница, не знаю, однако ее лучше бы не зацепить. Так. Передовая часть группы обменивается с часовым условными паролями, он отступает в сторону, и с него-то я и начинаю. Наискось слева направо, еще очередь, голова-корпус, резко перевести огонь на арьегард зеленых и остаток магазина добить по ним, на третьей скорости отползаю, пули рвут кусты там, где я только что лежал, засекли, но поздно, сбрасываю пустой магазин и прищелкиваю свежий, так. Быстрее, быстрее, за угол, успел. Фил, на колени за шлакоблоком, держит кольт обеими руками, контролирует вертушку, я отступаю уже спокойнее, не брызгая адреналином во все стороны. Пристраиваюсь за погрузчиком в дюжине шагов от Фила, ствол на колесо, беру под прицел ту же вертушку. Ну, появится погоня? Нет, не появляется. Отходи, прикрою, предлагаю грузчику. Заодно покажи, как отсюда лучше выйти обратно в жилую часть базы другим путем. Если другим, проще всего через чугунку, на вокзал. Нормально, веди, Влад, а если все-таки полезут, тогда их зажмут с двух сторон. Патруль небось уже в деле, вот пусть профи и работает, я-то сотрудник кабинетный. Фил лишь хмыкает, но оставляет без комментариев. Правильно, жизнь на новоземельном фронтире такая, что даже в кабинете иногда нужен пулемет. Территория ордена, база Европа. Четверг, 3/4, 22:12-11. Пока мы пробираемся по промзоне вдоль железки, вокруг непривычно тихо. А потом где-то позади снова вспыхивает перестрелка, рявкает крупный калибр, а во, 50-й, кажется, у кого-то в кармане оказался Барретт или его одноклассник. А вот и характернейшие гранатные разрывы. Охранная служба, мордой в землю, бросить оружие. Разносится начальственное рявканье через мегафон.